Граница так далеко, что даже неизвестно, с кем толком граничит империя. Одни говорят, что с горизонтом, по другим источникам, с заключительной каденцией ангельских труб. Дополнительно же известно, что расположена она где-то к северу от Эллинов, вдоль береговой линии воздушного океана, по которому ходит наш непотопляемый облачный флот кельваторной колонны. Флора пока еще наличествует. От фауны остались лишь кроны вот этих деревьев, похожие на косяки мальков. Их пугает ветер. Флаг — хамелеон. Законы, что дышло. Про вулканы мне лично ничего не известно. Главный вопрос, занимающий императорские умы уже не одно поколение — кто мы и зачем? Ответ на него, при всей кажущейся очевидности, невнятен. Профиль, гипербореи, анфас, сарматы — одним словом, то ли орочи, то ли тунгусы. И каждый — закладка. Я хотел написать «загадка». Верования примитивны, но не лишены некоторой поэтичности. Иные убеждены, что мир — огромная лосиха, шерсть которой — лиса, живущие в шерсти паразиты, таежные звери, а вьющиеся вокруг насекомые — птицы. Этакая рогатая хозяйка вселенной, когда лосиха начинает тереться о дерево, все живое умирает. Короче, эта империя кем-то общепризнана лучшим из миров, в котором ваш покорный, вы интересуетесь, не начальник ли, не начальник. Как объяснить вам, любезный новохудонозавр, чем мы тут промышляем? Пожалуй, попробую так, ведь даже эти мальки за окном, которые жмутся в кучку и не подозревают о себе, что просто ветер, убеждены, каждого из них кто-то ждет, помнит, знает лицо, все прожилки, все крапинки, и никак их не разубедить. И вот пруд из всех поднебесных, каждой твари по паре, недотепы и несмеяны, правдолюбцы и домочадцы, левши и правши, братки и таксидермисты, а никто никого не понимает. И вот я служу. Министерство обороны рая беженской канцелярии «Толмач».